Глава 7. Стрельников читал записи беседы с соседями профессора, о которых говорила бывшая жена. Ничего интересного в ответах на вопросы инспектора полиции не было. Григоревич не разговаривал с соседями и даже не здоровался, считая, что это они уговорили жену на побег и развод. Он донимал весь подъезд громкой музыкой. Соседи написали жалобы в управляющую компанию и участковому, но ничего не изменилось. Одна деталь насторожила следователя. Год назад профессор отравил старого кота соседей, и они надеялись, что Григоревич горит в аду. Возможно, смерти кота и профессора от яда – просто совпадение. Но Стрельников давно привык совпадениям не доверять. Конфликт случился на пустом месте. Профессор заявил, что кот гадит в подъезде, хотя, по словам хозяев, никогда этого не делал. Соседи и уборщица подтвердили, что никакого кошачьего запаха в подъезде не было. Ситуация обострилась. Через неделю соседи нашли в почтовом ящике кошачьи фекалии. Они вызвали участкового, дело посчитали хулиганством. Профессор все отрицал и возмущался обвинениями. Через 2 недели кота обнаружили мертвым. Полиция не смогла установить вину Григоревича, и дело не возбуждали. Люди, как правило, очень привязаны к своим питомцам, тем более пожилые, со старым котом. Могли ли Романовы, такова фамилия соседей, отомстить за своего кота? Нет, глупости какие-то. Да и во втором деле пока полный ноль. Хорошо в сериалах. 2 сезона одно дело расследуешь, а когда дел сразу 6 или 2, но такие, как сейчас, и все нужно делать одновременно. Старый садовник из усадьбы оказался просто хрестоматийным образом. Лет 70 с обветренным лицом и загаром, свидетельствующими, что он годами работал на открытом воздухе. «Я работал сначала в муниципалитете. Занимался благоустройством. Посидел на пенсии и рыбачил. Супружница моя все возмущалась. Куда столько рыбы? А как померла, тут и рыбачить расхотелось. Год уж поди, как позвали в усадьбу. А что, и пределы, и денежки платят. И красота-то кругом какая. Зимой дома сижу. Ребята, они там хорошие. Ну, эти студенты. Веселые. Все вместе держались. А с кем была эта, потонувшая, я не знаю. Все вместе, точно я вам говорю. Посторонних не видел. Но туда ж теперь многие приходят. Доступ при... Нравится им, в общем, смотреть. Мода такая пошла, всем подавай Россию при царе. Прямо рай был, ага. А того не понимают, что от хорошей жизни революций-то не делают. Это как пить дать. Кому надо дать пить, Стрельников не понял. Но и толку от старого садовника не было. Молодой помощник Тимофея оказался внуком старого садовника. Ответы давал точь-в-точь дед. Правда, работу свою называл важно, ландшафтным дизайном. А чем тут еще заниматься? И зачем уезжать? Тут есть все, что надо. Вот прознают про городок, начнут коттеджи строить. Тут у него бизнес и попрет. Ландшафтный дизайн типа. А что, хоть японский садик, хоть альпийскую горку. Все сможет устроить. Все в интернете можно найти. В дружбе с волонтерами не признался. Так, иногда по вечерам, от нечего делать, ходит с ними в кафе. Прикольно. Все типа москвичи такие смешные, ничего в жизни не понимают. Ни с какой Танькой не встречался. Знает то, что и все, утопло типа. От анализа ДНК отказался. Ничего не знает, ни в чем не виноват. Хотите, в суд типа вызывайте. А так ничего никому не даст. На всякий случай Тимофея спросили, знаком ли он с профессором Григоревичем. Я когда работаю, их в гостинице нет. Ну, постояльцев. Типа на экскурсии ходят. Но этот профессор сидел в номере и начал орать, что я мешаю. Но я объяснил, что кашу газон быстро, скоро уйду. Но он типа и успокоился, перестал возбухать. Подумаешь, мешаю я. Работа у него. А мою работу он будет делать, что ли? У вас были отношения с кем-то из волонтеров? Я ж сказал, нет, не было. А с девушкой по имени Алина? Это типа клеится, но я сказал, что у меня подруга есть. У вас есть подруга? Это я типа, чтобы отстала, сказал. Декан исторического факультета долго вздыхал, сокрушался, ссылался на занятость. «Убийство не менее важно, чем ваша занятость». Лицо декана побледнело. «Убийство? Как это? Нам сказали, что Роман Михайлович умер от сердечного приступа». «Что вы можете о нем рассказать?» «Талант! Настоящий талант! Закончил наш университет, поступил в аспирантуру в Москве, защитился». «Он доктор наук?» «Кандидат. Почему же профессор?» «Это не звание, это должность. Он был специалистом по истории наших мест. Материал богатый, востребованный. Минин и Пожарский, Горький, Шаляпин. Его книга о гастрономии должна была стать бестселлером». Я спрашивал о человеческих качествах. Как он ладил со студентами? Ну, он был довольно строг, но это давало свои плоды. Те, кто не хотел учиться всерьез, отсеивались. Как он ладил с другими преподавателями? Брови декана поползли вверх. Вы подозреваете наших преподавателей в убийстве? Это нонсенс. Я просто хочу составить портрет этого человека. Понятно. Декан почесал переносицу. Ну, он предпочитал держаться в стороне. Есть ли какое-либо академическое соперничество на его кафедре или в университете? Декан пренебрежительно махнул рукой. Конечно, нет, тем более по его специальности. Это точно не соответствует действительности. В любой научной среде есть тот, кто сочтет, что более талантлив и заслуживает повышения вместо коллеги. Тем более, если речь о Григоревиче. То, что Стрельников успел узнать о профессоре, свидетельствует о его склочном характере. Зададим вопрос по-другому. Есть ли коллеги, с которыми у Григоревича были не очень хорошие отношения? Нет, никаких проблем с коллегами не было. Он вам нравился? Декан неожиданно взвился. Причем здесь личное? В любой работе важна эффективность. Григоревич ее обеспечивал. «Ага, значит, и тебе он был не по душе». Декан быстро исправился. «Мне жаль, что он умер, тем более, если его убили. Надеюсь, он не страдал. И простите, но мне действительно пора идти. Дайте знать, если я могу быть еще чем-то полезен. Я сам сообщу на кафедре и поговорю со студентами. Тем более, что сейчас лето, никого нет на месте». Те студенты, кого удалось найти, признавались, что им не слишком нравился Григоревич. Помощи от него не дождешься, и он придирался к любой мелочи. Немногочисленные коллеги, еще не успевшие уйти в отпуска, отзывались хорошо. Но потом смущенно добавляли, что не знали профессора слишком близко, ни в каких совместных мероприятиях он не участвовал. Он не признавал ничьей правоты, кроме собственной, мог быть немного мстительным. Что ж, складывался образ непростого и слегка неприятного человека, который при желании умел быть обаятельным. Но это не причина для ненависти, которая может толкнуть на убийство, тем более таким странным способом. Я отсвидетельствовал о тщательной подготовке. Это не случайное убийство в состоянии аффекта. И Стрельников все больше думал о том, что это сделал кто-то из женщин в Балтужеве. Или они все сговорились. Он бы уже привлек их к делу в качестве подозреваемых, но смущало Грайлих. «Звезда, как-никак. Связи в Москве. С такой свяжешься без стопроцентных доказательств. Себе хуже сделаешь. Надо копать дальше, искать улики».